1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Анна Шнайдер. Осенние цветы. End. Он лежал на пороге дома на последней ступеньке лестницы почти возле двери и словно светился. Ярко-желтые лепестки переливались на рассветном солнце, в зеленых стеблях, переплетенных между собой, блестели капельки росы. Венок из одуванчиков. А ведь на дворе поздняя осень, слякоть и грязь. Откуда бы здесь взяться весенним цветам? Да и кто же на такую шутку решился, чтобы к ее дому этот венок подкинуть, защиту шаманскую обойдя? И почему именно венок? Да еще и одуванчики. Никому ведь о таком не рассказывала. Ив вздохнула и медленно присела рядом с венком, не спеша взять его в руки. Магом она не была, но магию ощущала неплохо. Вот и сейчас чувствовала, что от цветов отдает силой. В лучшем случае иллюзия, а в худшем? Вдруг кто вызнал ее старый секрет, а теперь хочет воспользоваться, чтобы отомстить? Нет, глупости. Кому она сдалась через 30 с лишним-то лет? Да и не ощущала Ив от венка угрозы. Магию ощущала, а угрозы нет. А своей интуиции женщина верила. Да и чему еще верить, если и нет больше ничего и никого? Ив медленно протянула руку и взяла венок. Ничего. Значит, действительно просто иллюзия. Непонятно только, кому понадобилось так странно и жестоко шутить, но мало ли дураков на свете. Пусть его. Ив опустила венок обратно на крыльцо, встала и пошла вниз по лестнице. Не следует думать об этом, только душу бередить. Впереди дел полно. Сначала надо воды колодезной набрать, потом позавтракать, в саду немного разобраться, а после и посетители побегут. Сегодня их будет много, Ив чувствовала. Сколько ей тогда было? 10. В то лето как раз проснулась ее шаманская сила, и мать была очень этому рада, ведь старшая дочь ее талант не унаследовала. Впрочем, Мин по этому поводу не слишком огорчалась. Она всегда даже в самом раннем детстве считала, что лучше не обладать никакими особенными силами, а жить как простой человек. «Чем больше тебе от природы дано, тем больше и просит она взамен», — фыркала сестра Ив. И правильно фыркала. «Да толку? Разве же перед тем, как одарить высшие силы разрешения, спрашивают?» Вот и у Ив никто не спросил. Она просто однажды проснулась со странным ощущением бьющегося сердца. Только сердце это было не в ее груди, а где-то еще, снаружи, повсюду. «Ты стала чувствовать силу мира, Ивушка», — объяснила мать, когда младшая пришла к ней с вопросом. А потом собралась и повела дочку в лес, к ручью. В прохладной низине, где журчал прозрачный и тонкий водный поток, мать заставила Ив сесть на колени и опустить ладони в воду. И попытаться почувствовать. Что именно, не уточнила, да и не надо было. Сила потекла в Ив, забурлила в крови, вскипела слезами на ресницах, зазвенела смехом на губах. «Это что же, магия?» — спросила девочка позже, когда они с матерью уже возвращались обратно домой. «Что ты?» — отмахнулась-то. «Какая магия? Чародеи из себя силу берут, либо магическую, либо жизненную, а мы — шаманы из окружающего мира. Во всем сила есть, в камнях даже. Я научу тебя ею пользоваться. Но прежде чем стану учить, ты, Ивушка, поклянешься мне на крови своей, что не станешь для себя свою силу использовать. Нельзя это. Для других можно, для себя нет. Гадание еще простить позволено, и то не злоупотребляй, изредка. А больше нет. Иначе накажут тебя высшие силы, дар заберут, а может и жизнь». Ив пообещала и всю жизнь держала данное матери слово. Для себя ничего не делала, не гадала даже толком. Вот только казалось ей порой, что можно и пренебречь этим обещанием. Все равно счастья в ее жизни не случилось. Так какая разница? Но слишком уж священными были все данные матери слова. Да, ей было 10, и тем утром она отправилась в лес за ягодами и грибами. Не одна, конечно. С ней был волк, их старый пес, большой и матерый, с густой серой шерстью и острыми белоснежными клыками. Всем он казался похожим на волка, хотя на самом деле это был щенок специальной породы, купленный отцом в ближайшем городе для охраны дома. Ив всегда брала его с собой, когда шла в лес. Так родители наказали. Говорили, что у матери сестра была, которая в лесу и сгинула. Злой человек ее убил. И просили девочек поодиночке нигде не ходить, ни в поселке, ни в лесу. Утро было раннее. Туман стелился по земле белесой дымкой, укутывая траву и цветы. И Ив, шагая по тропинке вглубь леса, грызла ногти от досады. Эх, надо было подождать еще часик, чтобы туман хоть развеялся, а то ведь эдак ни грибов, ни ягод не разглядеть. Что остается-то? Может, шишек набрать молоденьких? Мать из них славное варенье варит. «Не грызи ногти, неприлично!» Ив вздрогнула от неожиданности и едва не прикусила себе палец. Оглянулась. Чуть левее выходил из кустов незнакомый мальчик. Волк шел рядом с ним, не выражая ни малейшего беспокойства. Значит, беды не чуял. Впрочем, какая беда от такого мальчишки? Чуть старше ее самой. «Ты кто?» — спросила Ив с любопытством, опуская руку и увлеченно рассматривая незнакомца. Темные волосы до плеч, вот чудно, как у девчонки почти. Глаза сине-серые, как небо перед грозой. Кожа белая, словно молоко, не то что у Ив, она-то загорелая, как пончик в масле прожаренный. И одежда странная, Ив такую не видела раньше. Рубашка светлая, с кружевами, как праздничная. Пояс не тканый, а кожаный, с пряжкой блестящей, что единственные мамины золотые серьги. Штаны совсем не из той грубой ткани, как у ее деревенских товарищей, а гладкие, мягкие. И на ногах ботинки, а не сапоги. Вот чудило! Кто же в лес в ботинках ходит? Он бы еще сандальки надел. Все ноги себе переломать же можно. «Меня зовут Тиан, а тебя?» — ответил мальчишка, подходя ближе и тоже рассматривая Ив. Взгляд у него был добрым и совсем не насмешливым, как у многих деревенских ребят, когда они встречали в лесу Ив и Мин. Их семья не относилась к зажиточным, да и мать ее причудливой манерой делать украшения из мелких речных камушков и птичьих перьев считалась местной чудачкой. О шаманском даре Лу Иши никто, кроме мужа и дочерей, не знал. Она скрывала его и почти не использовала. «Ив?» — мальчик кивнул. «Приятно познакомиться. А как зовут твоего пса?» «Волк», — ответила Ив, подзывая к себе собаку щелчком пальцев, и ее новый знакомый восхитился. «Ух ты! А меня научишь так делать?» «Как?» — не поняла она. «Дрессировать пса. Я давно хочу собаку, но мне не разрешают». На утонченном лице появилась тень досады, губы упрямо сжались. «А Сане, моей сестре, не разрешают завести кошку». «Почему?» — удивилась Ив. «С собаками, конечно, хлопот много, воспитывать их нужно. Но кошку-то почему? У нас вот двое котов и одна кошка во дворе обретаются. То приходят, то уходят. Кормятся сами в основном. Мы только пушинку подкармливаем, когда она котят носит». «Отец не любит животных», — пояснил мальчик, вздохнув. Ив удивленно хлопнула глазами. «Тяжело ему, наверное, жить в деревне. Здесь же сплошные животные. Неужели у вас нет кур?» «Или он кур за животных не считает?» — засмеялась девочка, не обратив внимания, что у Тиана чуть порозовели щеки. «Да», — кивнул он, отводя взгляд, и поменял тему. «А куда ты шла?» «Грибов или ягод хотела набрать, а ты?» «Он замялся. «Да так, просто по лесу гулял. «О, смотри, грибы!» — воскликнул мальчик, махнув рукой вправо от ив. «Ты таких набрать собиралась?» Она повернулась и чуть не рассмеялась, увидев россыпь белесых поганок. «Нет, конечно. Эти несъедобные. Неужели ты в грибах не разбираешься?» Тиан помотал головой и в который раз удивилась. «Странно, чтобы деревенский мальчишка и не разбирался в грибах?» «Да они тут это умели раньше, чем начинали разговаривать». «Научишь?» «И собаку дрессировать и в грибах разбираться?» Ив хихикнула. «Ну ладно, договорились. А ты чему-нибудь меня можешь научить? А то нечестно получается». Мальчик смутился, и она поспешила добавить, чтобы не обидеть нового интересного знакомого. «Ай, потом разберемся. Ну что, пошли грибы поищем. Туман почти развеялся, теперь можно и пособирать». Тиан расплылся в радостной улыбке, которая почему-то показалась Ив похожей на радугу после дождя. В тот день они гуляли вместе 2 часа и распрощались, полностью довольные друг другом. Ив рассказывала Тиану про найденные грибы, он благодарно внимал, задавая вопросы, и взгляд его лучился восторгом. И чем больше Ив общалась с этим мальчиком, тем сильнее он ассоциировался у нее с чем-то безумно светлым, добрым и хорошим. Как радуга, солнечный луч, теплая речка и мамины пироги с малиной. «Давай завтра тоже встретимся», — предложил Тиан напоследок, и Ив согласилась. Однако дома, несмотря на всю радость от свершившейся встречи, девочка не рассказала о своем новом знакомом ни родителям, ни сестре. Что-то внутри нее протестовало откровенности, нашептывая, что как только она произнесет хоть слово, ее встречи с Тианом закончатся. И в то время Ив была еще слишком маленькой, чтобы понимать, насколько прав ее внутренний голос. Они встречались почти каждое утро, исключая дни, когда шел дождь, и гуляли по лесу, собирая грибы, ягоды, травы и шишки. Родители легко отпускали Ив, ничего не подозревая. Она всегда любила подобные прогулки, и никто не видел в этом ничего особенного. Как говорила мама, шаманам это свойственно. Мин же, наоборот, не выносила ранние утренние подъемы, предпочитая спать до последнего, а потом весь день занималась хозяйством. Она была жуткой домоседкой, в отличие от Ив. Тиан во время их встреч тоже не молчал. И вскоре на нее полились увлекательные и забавные рассказы о родителях, младшей сестре и разных знакомых. Поначалу мальчик осторожничал, явно пытаясь не сболтнуть лишнего, и Ив подыгрывала ему, пока спустя 2 недели ей это не надоело. «Ладно тебе», — сказала она, когда Тиан пытался выкрутиться, случайно упомянув слово «дворецкий». «Я давно уж поняла, что ты живешь в том большом доме, на холме». Он испуганно замер. «Да что ты так волнуешься? Подумаешь? Я прекрасно понимаю, что там куча народу отирается, не только эти аристократы. Ты думал, я перестану с тобой общаться, что ли? Ерунда!» Ив полагала, что достаточно утешила своего друга, но, к ее удивлению, он лишь сильнее распереживался и начал краснеть. «Извини, я...» — произнес Тиан тихо. «Не хотел тебя обманывать, просто...» «Да разве это обман? Ты всего лишь скрыл, где живешь. Ну, я и так догадалась. Это было очевидно, понимаешь? У тебя такая одежда. Ну, не одеваются так деревенские. И то, что ты в грибах не разбираешься». «Значит, ты поняла, кто я?» — перебил ее мальчик взволнованно, и Ив нахмурилась. «В каком смысле кто ты?» Он тяжело вздохнул, глядя на нее с неуверенностью. «Значит, не поняла, Иви. Я не просто живу там». «Поняла?» Девочка помотала головой. «Нет, что-то такое невнятное приходило в голову, но верить в эти мысли Иви не хотела. Не может этого быть, и все. Мое настоящее, то есть полное имя — Бастиан Алтериус», — сказал он еще тише и вздохнул. «Ты теперь не будешь со мной дружить, да?» Ив показалось, что она глотнула горькой микстуры от простуды, которой мать поила их сестрой каждый месяц для профилактики. От этого отвратительного зелья во рту потом целые сутки стоял противный привкус, похожий на желчь. «Нет!» — воскликнула Ив, даже ногой топнув от злости. «Вот еще выдумал! Конечно, я буду с тобой дружить, и чтоб мне тут в землю врасти, если я вру!» Тиан покосился на ее ноги. Ничего, естественно, в землю не вросло. И улыбнулся с таким отчетливым счастьем, что Ив почудилась, будто у нее над головой цветы распустились, и звезда засияла. «Слушай», — спросила она чуть позже, когда они, полностью удовлетворенные разговором, шагали по узкой лесной тропинке, высматривая чернику. «А как тебя сюда вообще выпускают?» «А меня и не выпускают», — ответил Тиан, хмыкнув. «Никто не знает, что я в лес хожу. Я, ну, можно сказать, из дома убегаю. Временно». Ив расхохоталась и восторженно хлопнула в ладоши. «Вот это я понимаю! Аристократия!» И Тиан гордо приосанился. Так продолжалось целый месяц почти до конца лета. С тех пор, как Ив узнала тайну своего нового друга, общение их стало более непринужденным. Тиан больше разговаривал, а она слушала. И его рассказы нравились девочке не меньше, чем самому Тиану доставляло удовольствие слушать объяснения Ив о том, что растет в лесу. Но все когда-нибудь заканчивается. И однажды утром он сказал ей, что послезавтра уезжает. «Что?» — переспросила Ив, еще не понимая, о чем говорит Тиан. «Куда? Надолго?» «До следующего лета», — вздохнул мальчик. И она огорченно охнула. «Мы ведь в Грааге живем постоянно, сюда только на лето приезжаем, когда у меня каникулы. Мне в школу через неделю, поэтому и... вот». «Что ж ты раньше не сказал?» «Не хотел тебя огорчать, а если бы сказал, ты бы со мной не дружила?» «Дурак!» — Ив закатила глаза. «Но что же это получается? Почти целый год не увидимся?» «Угу». Тиан кивнул и опустил голову, но она успела заметить, что глаза ее друга подозрительно блестят. «Ну уж нет», — подумала Ив с неожиданной злостью. «Я только встретила того, кто мне по-настоящему нравится, с кем хочется общаться, и тут нас разлучают. Из-за какой-то дурацкой школы, как будто здесь поближе школ нет». Не осознавая толком, что делает, Ив коснулась ладони Тиана, пожелав видеть его каждый день, как раньше, и ей почудилось, что их руки соединила незримая нить, связав вместе запястья. И даже когда юная шаманка уже ушла домой, она чувствовала эту связь, жарко пульсирующую в крови. Она распускалась в сердце нежным цветком, кружила голову, натягивалась между ними, наливаясь силой. И в тот день Ив казалось, что эту связь будет невозможно разорвать. Она ошибалась, конечно.